тем более, что от него тоже требуется поставить на кон все. Да, Лас Игнора еще раз продемонстрировала недюжинный ум и свою знаменитую непреклонность. Теперь, когда гнев уступил место здравому смыслу, София понимала, что дело имеет большие шансы на успех, если только Тай его не испортит. «Тебе это не нравится», — сказала она. «А чему тут нравится, черт побери? Это дьявольская ловушка». «Согласна. Таков стиль Нонна. Солдаты строятся в шеренге быстрее и охотнее, когда им приказывают сделать это перед самой битвой. Если им дать время подумать, они могут дезертировать». «Тай, ты не собираешься дезертировать?» Тайлер поднял глаза, и она увидела в них сталь, твердую и холодную. «Я управлял виноградниками Макмилланов 8 лет и не брошу их». «Нет, Тай не испортит дело». «Окей, тогда давай договоримся. Ты хочешь одного, я другого. Как нам этого добиться?» Она встала и начала расхаживать по комнате. «Тебе легче?» «С чего ты взяла?» «Я бросаю свою квартиру и переезжаю на виллу, а ты остаешься дома. Мне предстоит в кратчайшие сроки овладеть искусством виноделия, а от тебя требуется только одно — общаться с людьми и время от времени сидеть на совещаниях». «По-твоему, это легче? Я терпеть не могу общаться с людьми. А когда я буду ездить на совещания и слушать бесконечные разговоры о том, в чем я ни черта не смыслю, у меня за спиной будет стоять какой-то совершенно незнакомый малый». «И у меня тоже», — нахмурилась она. «Дьявольщина! Кто такой этот Дэвид Каттер?» «Да один из этих городских пижонов», — с отвращением сказал Тай. «Не только», — пробормотала София. Если бы дело заключалось лишь в этом, она не беспокоилась бы. Она знала, как обращаться с такими парнями. Нужно будет понять, с чем его едят. Ничего, она раскусит его, причем сделает это быстро и умело. Но нам придется найти способ сработаться. И с ним, и друг с другом. Второе будет не так трудно. Мы с тобой знакомы много лет. Она слишком торопилась, но Тай сдаваться не собирался. «Черта с два! Я не знаю тебя, не знаю, как ты работаешь и почему поступаешь так, а не иначе». София оперлась руками о стол и наклонилась к нему. Ее прекрасные глаза сверкали ярче бриллиантов. «Меня зовут София Тереза Мария Джамбелли. Я продаю вино. И делаю это, потому что у меня неплохо получается. А через год мне будут принадлежать 20% самой большой, самой известной и процветающей винодельческой компании в мире». Тай неторопливо встал, точно скопировав ее позу. «От тебя потребуется не только это, но и многое другое. Пачкать руки, мазать в грязи модельные сапожки и ломать на маникюренные ноготки». «Макмиллан, по-твоему, я не знаю, что такое работа?» «Джамбелли, ты знаешь, как сидеть за письменным столом или в кресле шикарного лайнера. Но в ближайший год твоей прелестной попке придется вовсе не так комфортно». Глаза Софии заволокла красноватая дымка, верный признак гнева. В таком состоянии можно было наломать дров. «Предлагаю пари на $5000, что к концу сезона я стану лучшим виноделом, чем ты». «Кто будет судьей?» «Нейтральное лицо. Дэвид Каттер». «Идет». Он протянул руку и взял ее изящную кисть в свою широкую мозолистую ладонь. «Купи себе рабочую одежду и сапоги, годные для того, чтобы ходить в них по земле, а не по паркету. Первый урок начнется завтра, в 7 утра.